Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. У нас сегодня Людовик IX святой. Я, когда готовился к передаче, обнаружил совершенно противоположные оценки его деятельности. Некоторые называли его, сейчас я прочитаю вам, самый ничтожный из французских королей. Некоторые называли его великим реформатором, хотя в России он совсем мало известен. Но Людовик XI еще по Квентину Дорварду как-то там известен. Филипп IV Патрионок, его внук. Альтер не попал в художественную литературу. Беда. А в учебниках с таким прозвищем, как «Святой», он всегда занимал какое-то достаточно скромное место. Правда, так скороговоркой говорил, что он провел важные реформы, а вообще-то важнейшие. И мне кажется, ему очень вредило в советское время вот это самое «Святой». Об этом писали иронично. Ну, разве может быть вообще король святым и получить, наверное, святым вообще трудно действительно быть, но получить как бы в какой-то мере заслуженно такое прозвище. А между тем прозвище – великий исторический источник. Во времена, когда монархия во Франции была слабой и достаточно ничтожной, прозвища последних, например, поздних каролингов были прям смешные. И простоватый, птицелов там, допустим, в германских землях. Да. Какие-то простодушные, толстый, на самом деле лысый. Он был не толстый, лысый, не толстый, а могучий, в общем-то, как выясняется. Но это потом уже выясняется. Да, это потом выясняется. Такие простодушные. А по мере того, как монархия набирала силу, и при нем, вот при Людовике IX, это время зенита средневековья, прозвища менялись. Его дед уже, Филипп II, Август. А потом появится вот тот, этот святой. Потом появится Филипп IV, уже красивый. Был красив, не был. Уважительно. Да, ну, уважительно. С легким оттенком боязни. Да, красивый у нас король. Дела его некрасивые, а сам красивый. Дела разные. А появится Карл V, мудрый, что вполне бы, кстати, справедливо. Карл VII, победитель и так далее. Прозвище тоже исторический источник. И поэтому то, что святой стало его прозвищем при жизни всеобщим, повсеместно распространенным. И через 20 лет после его кончины он был канонизирован, то есть это прозвище получило силу законодательную, скажем, официальную. Очень быстро, кстати. 20 лет. Это очень быстро. Это случай достаточно редкий. Был проведен колоссальный процесс по изучению его деяний. Папы римские организовали. И, как потом говорил папа Бонифаций, образовался такой архив, что и на осле не увезешь. Видимо, ему казалось, что это очень много. Но осел — это значит два сундука. Ну, то есть в два сундука этот архив не умещался. Он в основном утрачен был, но многое из этого архива перешло в сочинение некоторых того времени авторов, и благодаря этому мы знаем о Людовике IX очень даже немало, и написано о нем во Франции просто очень много. И судьба его здесь, она это просто судьба, потому что на самом деле фигура, привлекающая внимание. Наталья Ивановна Басовская в программе. Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так. Людовик IX, 13 век. В России 13 век это вот Баты пришел. Да, тяжелый. Вот это Баты пришел. Трагический, страшный. Одновременно происходит это. Он знал про монголов, между прочим. Одно из его смешных черт, его многие считают в этом смысле смешным, были какие-то очень наивные мечтания, которые его охватывали, он их пытался перевести в действие. В частности, он попробовал монголов уговорить перейти в христианство. Он отправил туда большую депутацию, представительную, из деятелей церкви, епископов, с книгами, ритуальными предметами для богослужения, и с надеждой уговорить их принять христианство. Наивно, безусловно. Конечно, ничего из такого деяния не вышло. Да, но вот этот 13 век во Франции-то, он совсем другой. Время правления этого короля 1214-1270, и он сделался королем в 12 лет. После внезапной кончины его кратко правившего отца Людовика VIII. По всем предположениям, скорее всего, был отравлен. Всегда вокруг... Любовником? Нет. Женой? Вокруг трона, да, собирались... Предположение. Доказать нельзя. Собирались люди, которые разного рода неприязнь питали к правителям. Вполне возможно, это случилось. Но вот эти годы, когда у власти оказался Людовик IX, сначала за него правила его мать, Бланка Кастильская, умная регентша, талантливая регентша. И вообще в нашей передаче фигура непосторонняя. Я только хочу связать историческое событие. Да. Бланка Кастильская, мама нашего героя, была одновременно внучкой Элеоноры Аквитанской. Я потому и сказала, да. В нашей передаче она не чужая. Да, да. Это ее просватала Элеонора Аквитанская в возрасте за 80 лет, перевалив для этой цели за Пиренеи. И Бланка Кастильская была умница. Конечно, и как всегда, всем королевам мешало то, что она иностранка. Во Франции уже в XIII веке вот свой-чужой очень хорошо ощущается. И все-таки была умна, талантлива, и даже недруги отдавали ей должное. Ну, например, когда случился бунт знати во главе с графом Тибо Шампанским, сына нет, сын, как всегда, в крестоносных делах далеко на востоке, она оказалась в очень трудном положении, у них войско, она все-таки предпочла переговоры. И так провела переговоры, что Тибо Шампанский после этого не только смирился, но писал в ее честь стихи и был подозреваем в крайней влюбленности в Бланку Кастильскую. Кто знает, хотя она была чуть старше его. Она мягко, была старше, мягко. Сильно старше. Но стихи лились рекой. Ну, в Шампань еще, это область, там это тоже трубадуры, принято было. Трубадуры, да. Принято было. И Людовик IX поначалу ребенок. До 21 года он хотя был и коронован, и помазан на царствование, так сказать, но реально правила регентша мать. Потом не раз отсутствовала, она тоже правила, и все-таки он много успел. И вот для того, чтобы ответить на загадку, вами заданную, Алексей Алексеевич, действительно загадка, самый ничтожный или самый великий, я для начала приведу несколько слов великого насмешника и врага абсолютистской монархии, Вольтер. Что поразительно. Это эпиграфом взял Легов к той книге, лучшей книге о Людовике, которая разыгрывается. Его благочестие, благочестие Анахарета, не лишило его ни единой королевской добродетели. Рачительно хозяйствуя, он не стал менее щедрым. Он умело сочетал мудрую политику с непогрешимым правосудием. И, быть может, это единственный государь, который заслуживает и такой похвалы. Он был трезво мыслящим и непреклонным в совете, несгибаемым, но не безрассудным в сражении, и так умел сострадать, словно всю жизнь его преследовали несчастья. И потрясающая фраза: «Больших добродетелей человеку не дано». И это Вольтер. И это Вольтер, опыт о нравах. Это поразительно. Ну, менее удивительно, хронист Матвей Парижский, король Франции, является королем земных королей. Но Матвей Парижский, несмотря на то, что он парижский, он из Англии, он англичанин. Он представитель враждебной средневековой хронографии, так сказать, писания истории. Ну и наш соотечественник Тимофей Николаевич Грановский. Да. Человек, который, ну, первейший, в общем, один из первейших русских российских медиевистов дореволюционных, который очень умел словом писать портреты. На его лекции сбегались, на его профессорские лекции сбегала с публика. По Манежной площади, тогда еще похожей на площадь, бежали люди послушать Грановского. И вот фраза из него. Он написал, записана его лекции, его беседа о Людовике IX святом. «Король и правда сделались в то время однозначащими словами для Франции». Ну, просто гимн. Панегирик. Да. И даже есть легенда о том, что он выходил из дворца, садился под дубом, как когда-то древние. В Винсенском лесу. В Винсенском лесу. И судил своих подданных. И даже иноземцы к нему приходили. Подражая царю Соломону. А между тем, ну, евреи в королевстве преследовались. Об этом я еще чуть позже скажу. В Винсенском лесу великий знаменитый дуб. Время от времени король усаживается там, и каждый человек может к нему обратиться. За справедливостью. И он как бы, вот творчество, наверное, все-таки такое панегирики, идеализация, потому что мне подозрительно то, что больше всего описывается случай, когда он поправлял и корректировал родного брата. Хотя, как знать, Карл Анжуйский был ему всегда опасен, очень честолюбивый. Вообще, братья для королей – самая опасная фигура. И он нашел потом выход. Людовик IX был, конечно, не глуп. Вот он понял, что Карлу Анжуйскому, тогда графу, еще трудно жить без короны. он нашел ему в Европе корону, отправил его биться за сицилийскую корону, и он стал королем обеих Сицилий, основав там Анжуйский дом. Стало спокойно. Вообще, главная цель Людовика в политике была миротворчество. Он говорил: «блаженны миротворцы». И вот он не лгал, потому что его деятельность была направлена на то, чтобы внутри Франции был мир, и даже Европы, даже с соседними странами, чтобы был мир. Он готов был кое-что уступить, за что его осуждали. Он уступил Аквитанию. Нет, конечно, не всю. Кусочки. Не все кусочки, но кусочки, все-таки уступил. Но Генриху III английскому уступил. При этом победив его сначала в битве. Да. Победил, но уступил. И мир его дороже. За это многие осуждали. А в итоге страннейшие вещи писали в советское время. Этот, так сказать, толковый... реальный политик внутри страны, во внешней своей политике был там, ну, чуть ли не идиотом, потому что неудачные крестовые походы. А я говорю, так не бывает. И я давно об этом написала. Написала статью «Воображаемая линия горизонта», где я говорю, что грань между внешней и внутренней политикой — это как линия горизонта. Нельзя делить политику. Есть политика. И все. И его политика стояла именно в том, чтобы для того, чтобы здесь был мир, он всех этих воинственных своих рыцарей уводил на восток. Тем более, что, видимо, искренне верил в крестоносную идею. Был склонен к такому, ну, фанатичному, отчаянному служению Христу. И он уводил туда их на цели, которые в ту эпоху считались абсолютно благородными. Цели, ради которых можно было умереть, страдать. А они действительно очень страдали в этих крестовых походах. Но это долгий мир во Франции. И прежде всего не только потому, что он с соседями умел ладить. Его даже папы римские стали привлекать как третейского судью в конфликтах на Пиренейском полуострове между государями, в конфликтах между английским королем Генрихом III с его баронами. И Людовик принял решение в пользу короля, что вызвало продолжение смуты в Англии. Он сказал: нет, помазанник Божий прав. Он был убежденным последователем того, что власть действительно от Бога, что Бог призовет всех, будет судить по делам его, то есть, ну, по-настоящему искренне верующим, но человеком своей эпохи это безусловно. И вот этот третейский судья, человек, говоривший «блаженны миротворцы», действительно добился, что во Франции наступило некоторое умиротворение. Довольно долгое. Ну, конечно, запретил частные войны, баронов против баронов. Да, это же потрясающее решение, Алексей Алексеевич. Конечно, он поломал их право. Да. Как он решился на это? Вот поэтому я уже не назвала бы его ничтожнейшим. Это называется, ну, судебные реформы Людовика IX святого. Там несколько действий, которые он произвел, и среди них запрет частных войн. Что такое запретить рыцарям выяснять отношения друг с другом с помощью меча? Да это лишить их перекрытием кислород. А он на это решился. Ну, взяв и отправив их в Святую Землю. И одновременно туда оттягивая их активность к этому восточному магниту. Умно. Как сейчас принято говорить, предложил им позитивный пакет и негативный пакет. Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так. Мы продолжаем говорить о Людовике Святом с Натальей Басовской. Мы говорили о внешней политике, о судебной реформе. Судебная реформа — это внутри. Внешняя политика, я пыталась свою версию предложить, она такова, чтобы мир и спокойствие были внутри сугубо феодальной Франции. Что такое 13 век и почему мы говорим «зенит»? Ну, из физики знаем. Зенит — это положение тела, после которого возможно движение только в одну сторону, а именно вниз. И вот все возможности, все плюсы, все яркие черты, вся физиономия, что ли, феодального мира в 13 веке во Франции выражена очень отчетливо. Именно при Людовике. И то, что он меняет судебную практику, это очень смело. Потому что он сделал несколько шагов. Первое. Он ограничил функции феодального суда. К этому стремились всегда все короли в разных странах Западной Европы. Но это, конечно, противоречит самой сути феодального иммунитета, внутреннего суверенитета. Я в моем поместье все, в том числе и судья. Он создает парламент. В отличие от английского парламента, в Англии это был орган сословного представительства, собственно, и есть. Да. А здесь это судебная инстанция. Королевский суд. Парижский парламент – это судебная инстанция. Королевский суд, да. Возглавляемый самим королем. Что замечательно, в этом самом парламенте разбираются дела только на основе опроса свидетелей. Это уже движение к новому времени и к судебной практике нового 13 времени. 13 век, напомню. Новое время не за горами во Франции. А у нас, вы правильно сказали, у нас Батый Алексеевич, для контраста, у нас самое страшное. Мы на пороге, в общем-то, начавшейся, уже не на пороге, а внутри большой катастрофы цивилизационной. Кроме того, он вел право апелляции к королю. Даже если дело рассматривалось, какие-то дела более мелкие, остались у сеньоров. Угу. И вот кто-то недоволен решением, он может апеллировать через парламент к королю. Это очень смелая мера, и она показывает, что французская монархия вступила в стадию зрелости, и в этом зените на престоле оказался, ведь здесь всегда много случайного, человек, способный эти возможности, накопленные монархией, реализовывать. В сущности, в России пока выражение «удачной реформы» просто малоприменимо у нас. Или реформы, и они неудачные, или нет реформ. А вот эти удачные. Кроме того, он запретил судебные поединки. Пережиток страшный, но очень дорогой для баронов, сеньоров, маркизов, графов. Решить дело с помощью меча, а меч направляет Бог. Кто погибнет на этом судебном поединке, тот, значит, был неправ. Но это же из глубин веков. Это, в общем-то, трансформированный позднепервобытный обычай. Во времена позднего родового строя Божий суд состоял в том, что могли руку сунуть в кипяток, и потому, как заживала рана, решать, прав был человек или не прав. Могли устроить тоже поединок, но это архаично. Рыцари превратили это в одно из своих преимуществ, привилегий, прав, и вдруг запретил. Несовременно, мол, да, опять дыхание нового времени. И, наконец, ввел знаменитые 40 дней короля. Это поразительное решение. И, в общем-то, вот тут его могли бы и смести. Любой, получивший вызов все-таки на поединок, они, конечно, продолжают посылать вызовы. Ни одна из его реформ идеально не выполнялась. Но любой, получивший вызов, не имеет сразу права ответить. В течение 40 дней он должен подождать со своими феодальными страстями, дать время и возможность королю решить дело миром, взяв эту миссию на себя. Блаженные миротворцы. И вот он 40 дней будет трудиться, будет собирать какие-то сведения, посылать людей, постарается решить миром. И часто ему это удается. И это поднимает авторитет королевской власти. Ну, наконец, часто менял чиновников, замечено. Больше 3 лет старался ни сенешала, ни бальи, вот этих основных своих исполнителей на местах, не держать. Не обязательно снимал, перемещал. Вот чтобы он не врастал. Борьба вот, с коррупцией. Чтобы, да, чтобы он не врастал, чтобы он не самоуспокаивался, да, чтобы не съела его эта самая коррупция. Наивно, немножко простодушно, но мы говорим об обществе, у которого еще черт традиционного мира было предостаточно. И, наконец, ввел единую королевскую монету. Ну, вроде бы пустяк. И часто читающий учебник думает, ну, это так, и оно выпадает из головы, ввел монету, ерунда. А это тоже революционный шаг, и причем опять устремленный к новому времени. Потому что наиболее счастливы от этой реформы, которая, кстати, вполне удалась, были горожане. И им важнее всего нужна была, им важнее всего была единая монета, и чтобы она полноценной была. Он добился, что стали строго следить за весом, чтобы в золотой ИКЮ входило 999, от 999 до 1000 граммов чистого золота, или 20, а в серебряную 23-24 грамма серебра. И вот горожанам это было чрезвычайно важно. Такую монету все предпочитали, а до этого каждый высокородный сеньор чеканит свою, со своим царственным профилем. И моральный авторитет, и реальные экономические уважение со стороны тех, кто заинтересован в развитии Франции, все это он поддержал этой мерой, которая кажется вроде такой будничной. Но знаете, какая еще будничная мера у него была смешная и историческая? Значит, он издал эдикт по возвращении с Востока в 1254 году о запрете карточных игр во Франции, и тех, кто это нарушал, наказывались кнутом публично. Это, кстати, первое упоминание о том, что вообще были в карточные игры. Пришли с Востока, наверное. Боролся с проститутками. Удачно. Хотел их расселить. Неудачно. Нет, конечно, нет. Неудачно. В специальных кварталах Парижа. Боролся с беспутством студентов. Святой? Очень хотел, чтобы студенты перестали к этим самым проституткам через речку Сену бегать. Не добился, но поддерживал. Судебную реформу легче провести. Да, и с монетой проще. А студенты изменить, это очень сложно. И студенты... Вы как профессор это знаете. Пожалуй, есть элемент этого. Хотя студенчество изменилось, но молодость есть молодость. И вот в этом он был наивен. И это дает некоторым основания авторам говорить, что он, видите ли, вот такой ничтожный. Но ничтожным он не был. Потому что вот эти его шаги вполне удались. Он почувствовал поддержку со стороны горожан. В одном из его распоряжений проступает даже то, что он помнил, что есть крестьяне, которые вовсе были как бы за гранью социального мира. Ну, почвой их считали. В XII веке уж точно. Пишет: «Знайте, что мы запретили в нашем королевстве всякие войны, поджоги и помехи земледельческому труду». То есть от этих феодальных войн больше всего, конечно же, страдали крестьянские поля. И страждут озими от бешеной забавы. Наше все с нами всегда, Пушкин. На любую тему мы найдем, что из него привести. Наталья Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так». Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так». Но при этом мы совсем забыли, за что он получил святой. Не за то, что боролся с проститутками и карточными играми. Крестовые походы. Были ли они для него только инструментом для выведения буйного рыцарства в походы? Но он же сам туда ездил. Там еще и умер. Там и умер. Он отдал несколько лет жизни. В плен попал. Были очевидцы и участники. Ну, прежде всего, конечно, его друг Жуанвиль. Да. Один из ранних биографов этого 13 века. Человек талантливый. В общем, можно сказать, литератор. Он очевидец, кстати, и участник. Кстати, его хроники вышли на русском языке, по-моему, в Академии издавала. Да, это очень интересно читать. Да. Гийом де Шартр, капеллан его личный. Жофруа де Белье, духовник короля. Гийом де Сен-Патю, духовник жены Людовика IX, королевы Маргариты Прованской. То есть о нем написало много людей. Трудно представить, чтобы они все были одинаковыми людьми. Хоть они принадлежали к какому-то кругу. Все-таки это люди разные. Но данные о том, что было в крестовых походах, у них просто однозначны. А кроме того, тот самый замечательный Легов, чью книгу сегодня заслужили наши внимательные слушатели. Это блистательный современный французский историк. Блистательный представитель лучшей историографической школы XX века, школы анналов. Он промерил данные о Людовике IX столь разнообразными методами, психологическими, экономическими, лингвистическими, промерил, просчитал. И, в общем-то, лет 15 он работал над этой книгой, все, и, может быть, и он сам, ожидали ответа «нет», что все-таки не был он таким, каким его рисуют современники. А ответ у Легофа получился поразительный. «Он, вне всякого сомнения, — пишет Легов, — был первым королем Франции, который возвел такую личную черту, как совесть, в королевское достоинство». Вот он ее и проявлял в двух походах. Он был организатором и предводителем 7-го крестового похода 1248-1254 года в Египет. И 8-го 1270 года поход в Тунис, в самом начале которого он и умер. Что он такое седьмой? Он попал в плен. В седьмом он уже был в плену. Это был несчастливейший крестовый поход. То есть удачей можно назвать только взять одного города Дамьеты. Но город недолго оставался во власти христиан, потому что захваченный в плен Людовик IX должен был заплатить выкуп колоссальный за себя. А он сказал, что он не допустит, чтобы с французов собирали деньги на его выкуп. В свое время Ричард Львиное Сердце совершенно спокойно обирал Англию, чтобы быть выкупленным. Не допустит. И поэтому за себя лично, деньги собирались только за его спутников, за себя лично, мол, вынужден вернуть этот город Дамьетту. То есть, ну, конечно, катастрофа. Конечно, да, полнейшая цена неудача. Цена умопомрачительная — 25 тысяч золотых ливров. Все это умопомрачительно. Бюджет страны. И те жертвы, которые они там принесли, они тоже ужасающие. Отчаянные сражения сочетались с эпидемиями, страшными болезнями. И черты, вот та самая совесть, о которой пишет Легов, видимо, проступили эти черты Людовика во время этого крестового похода. Он неудачен в военном и политическом смысле, да. Но мне кажется, сам-то Людовик важнейшими победами считал победы нравственные, связанные с той самой совестью. Когда в разгар эпидемии страшной, ну, возможно, это не чума, но что-то очень, очень страшное, ну, желудочные болезни и прочее, даже некоторые священнослужители сказали, что они боятся хоронить эти тела, разлагающиеся, издающие тяжелый запах и так далее, боятся. Людовик страшно их устыдил. Он сказал: «Я буду присутствовать на каждом погребении. Мы обязаны». И тела были погребены. Когда при подсчетах этого самого колоссального выкупа, о котором вы так справедливо сказали, один из его приближенных похвастался, что он сумел обсчитать мусульман. Перевод из монеты в монету, ну, из системы в систему, очень сложный. И он довольно хорошо их обсчитал. Сэкономил. Король так разволновался, что Жуанвиль наступил на ногу этому придворному и сказал: «Ваше Величество, это шутка. Все было хорошо, потому что было ясно, что его может, ну, сердечный приступ случиться с ним на этой почве. Это была шутка». Тот, кому наступили на ногу, понял, что надо молчать, будто бы это была шутка. Дальше история, так сказать, растворяется в тумане, да, насколько обсчитал. Какие бедствия они претерпели? Как он сидел в этом плену? Это не был блистательно почетный плен, как это часто случалось между европейскими государями. Он задержался в плохих условиях. Ему там потом под занавес султан пожаловал какую-то одежду, а в общем он был плохо одет. Была и какая-то цепь, которая как-то был немолодым человеком в то время. Он был немолод. Он действительно страдал. Умел страдать, любить это страдание и повернуть его как вот это великое Божье дело. Но личный пример его был таков, что спутникам отступать было просто некуда, трудно, и они принимали, были вынуждены стараться вести себя подобным образом. Конечно, строго критически неудачный крестовый поход. Конечно, со строго критической точки зрения человека, особенно 20 века, 21-го тем более, что за химера такая? Крестовые походы. Что за мечта возвратить эти самые святые места, связанные с деятельностью Христа? Кажется химерой, но для человека средневековья это было очень серьезно. Да и сегодня, видя, что происходит на Ближнем Востоке, мы понимаем, что таинственность этих мест и тяготение к ним вовсе не исчезло вместе с средневековьем. Вот такой, кажется, облик. Даже в неудачном походе он благороден. Когда произошел переворот при дворе этого самого египетского султана, правителя мамлюки, его свергли, зверски убили, вырвали сердце этого султана, его, того, кто его пленил, строго говоря, и принес Людовику это сердце. Подарочек. Тот с отвращением отвернулся и никакой радости по поводу зверского убийства своего врага не проявил. Своего мучителя. И это отразили и мусульманские источники. Тоже, да. А здесь уже можно говорить о некоторой объективности. Уважение к нему было таковым, и на Востоке тоже, что даже возник слух, что будто бы правитель Туниса, вот мусульманский, да, это уже про восьмой поход, готов рассмотреть, так сказать, скажем, вопрос о принятии христианства. Ну, конечно, пустой слух. Конечно, нереальный, невозможный. Но вот строгие критики Людовика говорят, вот смотрите, святой святой, а какая вот дикая наивность ему свойственна. Он готов был все-таки отправиться в Тунис, сначала попробовать мирно уговорить, а нет, так с мечом. Ведь церковь объявила войну за веру абсолютно справедливой. И поэтому меч здесь совершенно уместен. И когда какие-то современники говорят, что только исламу свойственно с мечом утверждать свою веру, это неправда. Христианская религия тоже с мечом. Война в Средневековье за веру считалась справедливой. Ну, и кажется все-таки вот такой почти безупречный. К тому же его называют Периклом Средневековья. Он содействовал украшению Парижа. Была построена капелла Сен-Шапель при Королевском дворце в Париже. Дивная, с художественной точки зрения, воздушная, изящная, красивая. Опять говорит, и вот наивный. Там хранился терновый венец. Вот эта история фантастическая. Купленные им за бешеные деньги. При том, что один терновый венец, который якобы был на голове Христа, уже был в монастыре Сен-Дени. Если очень хорошо посчитать вот эти реликвии, да, то еще Ян Гус говорил, святая Бригитта сороконожка, видимо, столько ее берцовых костей хранится по всей Европе. И вот он веровал в венец. И он купил у них... За бешеные деньги, да, у константинопольского императора. Почему? Вот он впадал в какие-то такие наивные... А вдруг все-таки? Он верил в эти реликвии, но вместе с тем содействовал украшению Парижа. Поддержал капеллана Робера де Сорбона. Отыскал этого человека, довольно мало ученого. И ведь отсюда вот Сорбона. Он создал новый колледж при поддержке Людовика IX. Людовик IX сам заходил туда иногда на занятия, сидел вместе с студентами. Часто мог сесть прямо на пол, даже не на ковер. Современники это отмечали. Как очень блаженный какой-то. Что-то, да. С что-то этими чертами. Юродивый, я бы сказал. Отмечалось даже при дворе, что король никогда не заказывал какое-нибудь блюдо, а ел то, что ему поставят на стол. Вот это будет простая какая-нибудь примитивная каша из гороха. Он ее съест и ничего не скажет. Может сидеть на сырой земле. Может сесть вот рядом со студентами. Если это жесты, а я вполне допускаю, это время жеста, это цивилизация жеста, то это ведь жесты умные. И, видимо, сочетавшиеся с индивидуальными чертами характера. Вот этот колледж Сорбона, почему он потом стал так знаменит? В него ринулись студенты. Потому что при поддержке короля Робер де Сорбон предложил там студентам не только проживание, но и стипендию. Какие еще претензии к святому? Он допустил во Францию инквизицию. Не все правители Западной Европы пустили инквизицию. Как раз она разгорается в XIII веке. Он допустил. Ну, святой же, ну. Он веровал в ее цели. Он веровал в ее цели, в ее задачи. Но когда во главе французской инквизиции встал некто Роберт Малый по прозвищу Бугр, что значит болгарин в тогдашнем названии, бывший еретик, раскаявшийся еретик, отступник. Хуже не бывает. От ортодокса. Хуже не, надо и хуже так... и не случилось. Это бывший еретик катар, знаменитая ересь катаров на юге Франции, альбегойские войны против них. Так когда он вернулся в лоно церкви, он развернул такую бешеную борьбу с инакомыслием в виде ереси во Франции, что там в какой-то день казнил 183 человека, и после этого, видимо, при содействии Людовика его сместили и даже посадили в тюрьму. Но как вот наивное выражение того времени, как человека явно ненормального. Нормальный, вернувшийся, нормальный инквизитор, покаявшийся, да, еретик. И вот деяния тоже приписывают Людовику, но понять-то их можно. Они не вызывают... Именно 20 век осудил его за это. Угу. За преследование евреев-ростовщиков. Ему готовы были как бы приписать даже антисемитизм. Это неверно. Это для него слово «еврей-ростовщик» было одно и то же. А когда... И опять же, неверный, не христианин. Еврей желал принять христианство, он не раз был крестным отцом. Он, а королева крестной матерью, он был счастлив, если человек принимал крещение. Да, видимо, это пример истовой, искренней веры в ее средневековой вариации. Но, значит, он все-таки выбивался, согласитесь, из таких, даже из истовых, потому что, конечно, вот от глупейшей истории с терновым венцом, и вообще он собирал там распятие, у него там такие гвозди копье, губку, все это, да? Веря, что это та губка. Веря, что это та губка, что эти те гвозди, что это та перекладина. Вот такая вот истовость. Она была ведь не свойственна всем христианским государям. Нет, конечно. И все-таки то особенное место, которое он занимает, скажем, во французской истории, оно действительно особенное, просто у нас мало известно, труд Легофа это блестяще подтверждает. И то особенное, тот особый орел, с которым он вошел в историю, показывает, что это была личность неординарная. Наивно и уже стало общим местом говорить, что личность там в интерьере эпохи. Вот Легоф не хотел писать личность в интерьере. Нет, нет. Он хотел залезть в анатомию личности. Но результат-то тот же, что совесть — это такая вот категория, которая случается в любые времена, в любые эпохи. И, как мы видим, на очень разных должностях, если чуть-чуть иронически назвать королевское достоинство должностью, статусом. Наталья Басовская. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так. Вы слушаете нашу передачу каждое воскресенье с 13 до 14. Мы пытаемся найти разных людей из разных эпох. Я напомню нашим слушателям, что Наталья Ивановна Басовская, профессор РГГУ. И каждое воскресенье с 13 до 14. Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.